«Но я целый день мечтала о бифштексе», — промолвила Элизабет. «Хорошо», — сержант мрачно кивнул. «Раз уж ты целый день мечтала о бифштексе...» Подошедший официант сказал Оливеру, что для них есть столик в углу. Оливер предложил сержанту и Элизабет присоединиться к ним, отчего вид у сержанта стал еще более несчастный. Но столик оказался слишком мал для четверых. Оливер и Тони, взяв свои бокалы, оставили пару у стойки. И Тони услышал, как Элизабет произнесла: «Сидней, ты мое наказание». Тони, садясь за стол, пожалел о том, что они не смогли составить компанию ему с отцом. Он не испытывал большого интереса ни к сержанту, ни даже к Элизабет, хотя иногда использовал ее. Но меньше всего его радовала перспектива провести вечер наедине с Оливером. Уже немало лет Тони приходилось от случая к случаю обедать с отцом в кафе при загородных гостиницах неподалеку от школ, где он учился, в придорожных ресторанах во время совместных каникулярных экскурсий в национальные парки, здесь, в городе, когда Оливеру давали отпуск. Иногда эти обеды проходили более удачно, иногда менее. Но не было ни одного, который Тони вспоминал бы с удовольствием. А теперь Оливер еще пристрастился к спиртному. Он добавлял в течение всей еды. «Виски – любимый напиток Черчилля», – сказал он, когда Тони предложил перейти на вино. «Что хорошо для Черчилля, хорошо и для меня». Исполненный гордости за сходство с великим человеком, Оливер самодовольно посмотрел на Тони. В этот вечер Оливер пил как-то странно. Он не был пьяницей, и если раньше ему случалось перебрать рюмку-другую, это казалось случайностью. Но сейчас Оливер прикладывался к бокалу с такой целеустремленностью, словно ему предстояло совершить нечто такое, что выполнимо лишь после принятия определенной дозы. Тони, перешедший на фруктовую воду, с опаской наблюдал за отцом, надеясь, что ему удастся смотаться раньше, чем Оливер вырубится окончательно. «Второзаконие», — вспомнил он, — «запрещает отцам представать перед сыновьями обнаженными». Но писали его до изобретения виски. Оливер ел шумно, торопливо, хватая слишком большие куски. «Лучший бифштекс в Нью-Йорке», — сказал он. «Они готовят его на оливковом масле. Итальянцы. Не верь тому, что говорят об итальянцах. Чертовски славные ребята». Он уронил салат на форму и тут же смахнул его на пол. На кителе осталось пятно. Тони вспомнил, что в детстве его раздражало стремление Оливера приучить сына к аккуратности за столом. Оливер некоторое время ел молча, бифштекс ему нравился. Он удовлетворенно кивал головой. Он словно куда-то спешил, выпивая сразу полбокала виски, мешая во рту спиртное и пищу. Он тщательно пережевывал мясо, негромко щелкая челюстями. Внезапно он отложил вилку в сторону. «Не смотри на меня», — резко произнес он. «Я никому не позволю так смотреть на меня». «Я не гляжу на тебя», — Тони смутился. «Не обманывай», — сказал Оливер. «Если хочешь выразить свое неодобрение, отложи на другой раз. Понял?» «Да, папа», — промолвил Тони. «Грубое, неопрятное животное», — мрачно произнес Оливер, — «рвущее с костей кровавое мясо». Он сердито посмотрел на Тони, потом протянул руку и мягко коснулся плеча сына. «Извини».